Глава 7. Миссис Оливер проснулась очень недовольная собой. Сегодня ей предстоял длинный день, когда заняться было совершенно нечем. Поскольку она уже запечатала в пакет законченную рукопись, ею овладело эдакое волшебное ощущение завершенного дела. Теперь ей оставалось лишь расслабиться, как она не раз делала прежде, и наслаждаться жизнью. Просто валяться и бездельничать, лежать как поле под паром, пока ее вновь не посетит творческое вдохновение. Она обошла свою квартиру довольно бесцельно и бессмысленно, трогая разные вещи, беря их в руки и ставя обратно на место. Заглянула в ящики письменного стола, зафиксировала, что там полно писем, с которыми еще предстоит разбираться, но чувствуя также, что в нынешнем своем состоянии праведного довольства завершенным делом она отнюдь не собирается заниматься ничем столь утомительным, как письма. Ей было нужно какое-то интересное занятие. Ей хотелось... А чего, собственно, ей хотелось? Она подумала о разговоре, который имела вчера с Эркюлем Пуаро, и о предупреждении соблюдать осторожность. Какая нелепость! В конце концов, почему это она должна участвовать в решении этой проблемы, о которой они говорили с Пуаро? Сам-то он может усесться в кресло, сложить ладошки домиком, кончиками пальцев друг к другу и запустить в работу свои серые клеточки, пусть покрутятся, пока его тело удобно устроилось в четырех стенах. Подобная процедура была отнюдь не по нраву Ариадне Оливер. Вот она и заявила ему, и очень даже настоятельно, что намерена кое-что предпринять. Писательница намеревалась собрать побольше сведений об этой таинственной девице. Куда подевалась эта Норма Рестерик, и что она сейчас делает, и что еще она, Ариадна Оливер, может о ней разузнать? Миссис Оливер продолжала бродить по комнате, еще более мрачная и несчастная. Что она может предпринять? Нелегкий вопрос. Пойти куда-то, задавать какие-то вопросы. Может, поехать в Лонг-Бейзинг? Но ведь Пуаро уже побывал там и, по-видимому, выяснил все, что можно было выяснить. И какой предлог ей придумать, чтобы заявиться в дом сэра Родрика Хорсфилда? Еще она подумывала о повторном визите в Бороден Мэншнс. Может, там удастся еще что-то выяснить. Надо придумать новый предлог для похода туда. Она была не совсем уверена, каким именно предлогом ей следует воспользоваться, но в любом случае этот дом представлялся ей единственным возможным местом, где можно заполучить дополнительную информацию. Который теперь час? 10 утра. Так что определенно есть возможность. По пути в Бороден Мэншнс она успела сочинить нужный предлог, не слишком оригинальный. Вообще-то, миссис Соливер предпочла бы придумать что-нибудь более интригующее, однако, по всей вероятности, разумно решила она, не так уж плохо будет придерживаться чего-то совершенно обычного, повседневного и приемлемого. Писательница добралась до величественной, пускай мрачноватой, высоченной громады Бороден Мэншнс и медленно обошла весь двор, внимательно его изучая. Она видела швейцара, разговаривающего с водителем мебельного фургона, молочника, толкающего свою тележку, тот как раз приблизился к миссис Оливер, остановившейся возле служебного лифта. Он гремел своими бутылками и что-то весело насвистывал, а миссис Оливер продолжала отстраненно рассматривать мебельный фургон. — Из 76-й квартирантка выезжает, — объяснил молочник, обращаясь к миссис Оливер, ошибочно решив, что ее это интересует, и поставил в лифт несколько бутылок с молоком. — Она, правда, уже некоторым образом оттуда выехала, если можно так выразиться, — добавил он, выйдя из лифта. Видимо, это был веселый молочник. Он ткнул большим пальцем вверх. «Выбросилась из окна с 7-го этажа. Всего неделю назад, во как, в 5 утра. Странное выбрало время». Миссис Оливер не находила в этом ничего странного. «Почему?» Почему она это сделала, никто не знает. Говорят, нарушение душевного равновесия. Она молодая была? Да нет, совсем старуха. Полсотни, если не больше. Возле фургона двое грузчиков боролись с комодом. Тот упорно им сопротивлялся, в результате чего два ящика красного дерева с грохотом вывалились на землю. Из одного вылетел одинокий листок бумаги и спланировал к ногам миссис Оливер. Она тут же его подобрала. — Ты там смотри, не разбей все, Чарли! — укоряюще крикнул веселый молочник и поехал в лифте наверх со своим грузом бутылок. Между двумя грузчиками началась перебранка. Миссис Оливер предложила вернуть им выпавший листок, но они лишь отмахнулись. Решившись, наконец, писательница вошла в подъезд и поднялась к квартире номер 67. Изнутри донесся щелчок, и дверь распахнулась, выпустив женщину средних лет со шваброй в руках, явно занятую хозяйственными трудами и подвигами. — Ох! — сказала миссис Оливер, пустив в ход свое любимое восклицание. — Доброе утро! А там я хотела узнать, дома кто-нибудь есть? — Нет, боюсь, никого нет, мадам, все ушли, на работу отправились. — Да-да, конечно. Видите ли, когда я была здесь в прошлый раз, забыла у них свой ежедневник, маленький такой. Вот неприятность, он должно быть где-то в гостиной. — Нет, мадам, я там ничего такого не находил, насколько мне помнится. Конечно, я же не знала, что вы забыли. Хотите зайти? Она гостеприимно распахнула дверь, отставила в сторону швабру, которая, видимо, приводила в порядок пол в кухне, и провела миссис Оливер в гостиную. — Да, — сказала писательница, намереваясь установить с уборщицей дружеские отношения. Да, — Да-да, вот книжка, что я оставил для мисс Рестерик, мисс Нормы. Она еще не вернулась, кстати. — Мне кажется, она сейчас здесь и не живет. Постель не тронута, она тут не спала. Может, все еще у своих родственников, за городом. Помнится, она собиралась к ним в прошлый уикенд. — Да, думаю, так оно и есть, — сказала миссис Оливер. — Эту книжку я для нее привезла. Это одна из моих книг. Одна из книг миссис Оливер, кажется, не произвела никакого впечатления на уборщицу, не вызвала у нее никакого отклика или интереса. — Я сидела вот здесь, — продолжала писательница, похлопав по креслу. — По крайней мере, так мне кажется. А потом отошла к окну, а потом, наверное, к дивану. Она усиленно зашуровала за подушками кресла. Уборщица поспешила ей на помощь, делая то же самое за подушками дивана. — Вы, наверное, не представляете, как это неприятно, когда теряешь что-нибудь в этом роде, — продолжала разговорчивая миссис Оливер. — Там же все записано, все назначенные встречи и прочее. Я сильно подозреваю, что мне назначено на сегодня встреча и ланч с кем-то очень важным, и не могу вспомнить, кто это такой и где мы должны встретиться. Конечно, это может быть и завтра. Если так, тогда я должна встретиться с кем-то другим. О, Господи! — Для вас это очень большая неприятность, мадам, я понимаю, — сочувственно сказала уборщица. — А здесь очень милые квартирки вроде этой, — заметила миссис Оливер, оглядываясь по сторонам. — Только высоко очень. — Однако отсюда открывается очень милый вид, не правда ли? — Да, но если окна выходят на восток, зимой здорово задувает холодный ветер, проникает прямо сквозь эти металлические оконные рамы. Некоторые даже ставят двойные окна. Да уж, я ни за что не согласился бы иметь зимой окна на восток. Нет уж... Лучше дайте мне хорошую квартирку на первом этаже, всегда готова. Тем более удобно, если у тебя дети. Коляску втаскивать и все такое, понимаете? Да-да, я всегда за первый этаж, точно. Подумайте только, а вдруг пожар? Да, конечно, это просто ужасно, — согласилась с ней миссис Оливер. Но здесь, наверное, и пожарные лестницы имеются. Да, но ведь до пожарного выхода не всегда доберешься. Я ужас как боюсь пожаров, просто ужас как... И вы не поверите, какую квартплату здесь запрашивают. Вот поэтому мисс Холланд и взяла еще двух девушек, чтобы жить вместе. — О, да. Кажется, я встречалась с ними обеими. Мисс Кэрри ведь художница, не так ли? — Работает в картинной галерее, верно. Только не слишком там усердствует. Рисует немного коровки, да деревца. Правда, потом и не определишь толком, такие они на самом деле или нет. Очень неаккуратная молодая леди. В каком состоянии ее комната, вы глазам своим не поверите. А вот у мисс Холланд всегда все опрятно и аккуратно. Все как новенькое. Одно время она работала секретаршей в Национальном управлении угольной промышленности. А теперь она личный секретарь в Сити. Ей там больше нравится, так она говорит. Она секретарь и личный помощник одного очень богатого джентльмена, который только что вернулся из Южной Африки или откуда-то еще. Он отец мисс Нормы, и это он просил мисс Холланда взять Норму в качестве еще одной квартирантки, когда предыдущая молодая леди съехала, потому что вышла замуж. И мисс Холланд тогда упомянула в разговоре, что ищет другую девушку, но она, конечно, вполне могла бы и отказаться, верно? Но ведь он ее работодатель. А она хотела отказаться? Женщина недовольно засопела. Думаю, она отказалась бы, если б только знала... Знала что? Вопрос был задан напрямую, в лоб. Не стоит мне об этом говорить, точно не стоит. Да и не мое это дело. Но миссис Оливер продолжала смотреть на миссис Швабру с мягким вопросительным выражением на лице. И та сдалась. Ну, не то чтобы она была неприятной особой, эта молодая леди. Малохольна немножко, да только все они нынче какие-то малохольные. Только ей не мешало бы доктору показаться. Бывают такие случаи, когда она, кажется, сама не понимает, что делает и где вообще находится. Может, иной раз кого угодно здорово напугать. Такие приступы у нее бывают, прям как у племянника моего мужа, когда у него припадок. Такие ужасные припадки у него случаются, вы не поверите. Только я никогда не видел, чтобы у нее был настоящий припадок. Может, она что-то такое принимает? Многие нынче этим балуются. Насколько мне известно, у нее имеется молодой человек, знакомство с которым в ее семействе не одобряется, да? Да, я тоже об этом слыхала. Он приходил сюда, к ней, с визитом 2 или 3 раза. Правда, я его ни разу не видела. Один из этих нынешних модерновых мальчиков... Этих расфуфырчиков по всем статьям такой. Мисс Холланд это совсем не нравится, но что тут можно поделать в нынешние-то времена? Девушки нынче сами себе дорогу выбирают. «Иной раз очень расстраиваешься, когда видишь этих нынешних девиц», — заметила миссис Оливер, стараясь выглядеть серьезной и ответственной. «Плохо их воспитывают, вот что я скажу». «Боюсь, так оно и есть. Да-да, именно так». Надо полагать, девушке вроде Нормы Рестерик лучше было бы оставаться дома, чем одной проживать в Лондоне и работать декоратором интерьеров. Дома ей не нравится. Правда? У нее там мачеха. Девушки не любят мачех. Из того, что я слышала, выходит, что эта мачеха делала все от нее зависящее, чтобы как-то удерживать ее от дурного, пыталась отвадить от дома этих развязных мальчиков-красавчиков и прочее в том же роде. Она-то понимает, что девушки часто связываются со скверными молодыми людьми, и что из этого получаются одни беды и неприятности. Я иной раз очень благодарна судьбе. Эта уборщица произнесла очень выразительно, что у меня никогда не было никаких дочерей. — А сыновья у вас есть? — 2 мальчиков у нас. Один в школе очень хорошо учится, другой, он печатник, тоже очень хорошо устроился. — Да, хорошие у нас ребята. Заметьте, мальчики иногда тоже причиняют неприятности, это так. Но от девушек беспокойств гораздо больше, я так считаю. С ними все время возникает такое ощущение, что ты должен еще что-то с ними сделать. — Да, — задумчиво сказала миссис Оливер, — бывает такое ощущение. Тут она заметила, что уборщице не терпится вернуться к своим уборочным обязанностям. «Как скверно получилось с этим моим ежедневником», — сказала писательница. «Ну, хорошо. Большое вам спасибо. Надеюсь, я не отняла у вас слишком много времени». «Надеюсь, вы его найдете», — сочувственно сказала уборщица. Миссис Оливер вышла из квартиры и задумалась, что делать дальше. Она так и не смогла придумать ничего, что еще могла бы сделать сегодня, но вот план на завтра уже начал формироваться у нее в голове. Когда миссис Оливер добралась до дома, она достала записную книжку и зафиксировала в ней разнообразные сведения под заголовком «Факты, которые я узнала». В общем и целом, факты эти не представляли собой ничего особенного, но миссис Оливер, верная своему предназначению, умела выжать из них максимум того, что только было возможно. И, наверное, тот факт, что Клодия Рис-Холланд работает у отца Нормы, был самым выдающимся из всех остальных. Раньше миссис Оливер этого не знала и сомневалась, что это известно Эркюлю Пуаро. Она подумала было позвонить ему и сообщить новость, но решила пока что придержать ее при себе. И все из-за того плана, который писательница придумала для себя на завтра. По сути дела, в данный момент она ощущала себя в меньшей степени авторшей детективных романов, скорее, кем-то вроде кровожадной собаки-ищейки. Миссис Оливер шла по следу, опустив нос к самой земле и вынюхивая нужный запах. А завтра... ну, завтра утром посмотрим. Четко следуя своему плану, миссис Оливер встала рано, выпила две чашки чаю, съела вареное яйцо и вышла на охоту. И снова появилась в окрестностях Бороден Мэншнс. При этом она подумала, что, вероятно, может скоро здесь примелькаться, поэтому на сей раз не стала заходить во двор, а принялась скрытно наблюдать то за одним подъездом, то за другим, изучая разных людей, которые выскакивали под утренний дождичек и поспешно трусили на работу. Это были в основном девушки, и выглядели они обманчиво одинаково. Какими же все-таки исключительно занятыми выглядят человеческие существа, когда рассматриваешь и изучаешь их таким вот образом? Когда они столь целенаправленно выбираются из этих огромных высоких зданий, прям как муравьи, — подумала миссис Оливер. Никто никогда должным образом не изучал жизнь муравейника, — решила она. Это всегда представлялось ей бесцельным и ненужным, если кто-то тревожил муравейник носком ботинка. И все эти мелкие создания начинали бегать взад-вперед, таская в челюстях травинки, предприимчиво мчались куда-то, озабоченные, нетерпеливые. И выглядело это так, словно они просто бегают туда-сюда и устремляются неизвестно куда. Но, следует полагать, они точно так же отлично организованы, как вот эти человеческие существа, что пробегают перед нею. Вот, например, мужчина, который только что прошел мимо, бежит куда-то поспешно, бормоча что-то себе под нос. «Интересно», — подумала миссис Оливер, — «а тебя-то что так беспокоит?» Она еще немного походила от подъезда к подъезду, а потом вдруг отпрянула в сторону. Из подъезда вышла Клодия Рис-Холланд и направилась куда-то стремительным деловым шагом. Как и прежде, выглядела она превосходно. Миссис Оливер отвернулась, чтобы не быть узнанной. Но как только Клодия удалилась от нее на достаточное расстояние, писательница развернулась и последовала за нею. Мисс Рис-Холланд дошла до конца улицы, свернула направо на главную магистраль, дошла до автобусной остановки и присоединилась к очереди. Миссис Оливер, по-прежнему следуя за нею, на секунду почувствовала себя неловко. А вдруг Клодия повернется, увидит ее и узнает. Все, что миссис Оливер сумела придумать, оказалось несколькими продолжительными, но бесшумными попытками высморкаться. Однако Клодия Рис-Холланд, кажется, была полностью погружена в свои мысли. Она не смотрела ни на кого из своих сотоварищей по ожиданию автобуса. Миссис Оливер была примерно третьей в очереди позади нее. В конце концов подошел нужный автобус «Даблдекер», и очередь рванулась вперед. Клодия влезла в автобус и сразу направилась на его верхний этаж. Миссис Оливер вошла следом и умудрилась захватить свободное место на сиденье рядом с дверью в качестве не слишком удобной третьей пассажирки. Когда к ней подошел кондуктор, собиравший плату за проезд, писательница беспечно сунула ему в ладонь шестипенсовик. В конце концов, она же не знала, по какому маршруту следует этот автобус или как далеко до того места, которое уборщица маловразумительно назвала одним из этих новых зданий рядом с собором святого Павла. Она сидела в напряженной позе, готовая в любой момент вскочить, когда впереди, наконец, показался купол почтенного древнего собора. «Теперь она в любой момент может появиться», — подумала миссис Оливер и больше не спускала глаз с лестницы, по которой пассажиры спускались с верхнего этажа. И да, конечно, там появилась Клодия, чистенькая, аккуратненькая и шикарная в своем отличном костюме. Миссис Оливер, естественно, последовала за ней, держась на прилично отмеренном расстоянии. «Очень интересно», — думала она, — «вот я, по сути дела, иду по чьему-то следу, прямо как в моих книгах. И что еще более интересно, я, видимо, очень неплохо это проделываю, потому что она не имеет об этом ни малейшего понятия». Клодия Рис-Холланд и в самом деле казалась полностью поглощенной собственными мыслями. «Очень способная и решительная на вид девочка», — думала миссис Оливер. Впрочем, она уже и раньше так думала. «Если бы я сделала попытку выявить убийцу, хорошо подготовленного, способного и решительного убийцу, я бы выбрала кого-то очень похожего на нее. К сожалению, пока что никакого убийства не произошло, если, конечно, эта девица Норма не была абсолютно права в своем утверждении, что она сама совершила убийство. Данная часть Лондона, как представлялось, пострадала или, наоборот, выиграла от огромного количества зданий, появившихся здесь в последние годы. Колоссальные небоскребы, большую часть которых миссис Оливер считала чудовищными и отвратительными, тянулись к небу, напоминая квадратные спичечные коробки. Клодия свернула к одному из них. «Вот теперь я точно все разузнаю», — подумала миссис Оливер и свернула туда же, следом за ней. Все четыре лифта, казалось, поднимались и опускались с жуткой, безумной поспешностью. «А вот теперь», — подумала писательница, — «мне придется потруднее». Как бы то ни было, кабина лифта оказалась очень больших размеров, и, заскочив туда в последнюю секунду следом за Клодией, миссис Оливер сумела укрыться за спинами высоких мужчин, отделивших ее от девушки, за которой она следила. Клодия, как оказалось, направлялась на четвертый этаж. Она проследовала по коридору, и миссис Оливер, прикрываясь двумя теми же высокими мужчинами, отметила дверь, в которую она вошла. Третья дверь от конца коридора. Миссис Оливер должным образом приблизилась к этой двери и получила возможность прочитать табличку на ней. «Джошуа Рестерик Лимитед», — гласила надпись. Дойдя до этого места, миссис Оливер почувствовала, что никак не может понять, что ей предпринять дальше. Она нашла деловую контору отца Нормы и место, где работает Клодия, но теперь, несколько освободившись от сомнений, решила, что не такое уж это и достижение, каким оно могло показаться. Говоря откровенно, что это ей давало? Вероятно, ничего. Она поболталась там некоторое время, бродя из одного конца коридора в другой, высматривая, не появится ли у дверей компании Рестерика какая-нибудь еще интересная личность. Туда зашли две или три девушки, но они не представляли особого интереса. Миссис Оливер спустилась на лифте обратно на первый этаж и вышла из здания в довольно мрачном настроении. Она никак не могла придумать, что ей делать дальше. И в итоге пошла прогуляться вокруг по окрестным улицам, раздумывая, не посетить ли собор святого Павла. «А можно подняться в галерею шепота и пошептать там», — подумала миссис Оливер. «Интересно, а эта галерея подойдет в качестве места убийства?» «Нет, не подойдет», — решила она в итоге. «Боюсь, это слишком банально и вообще богохульство. Нет, не думаю, что это будет так уж хорошо». Примечание. Галерея шепота. По-английски Whispering Gallery — галерея у основания купола внутри собора святого Павла, известная своей акустикой. Слово, сказанное на одной ее стороне, отлично слышно на противоположной, на расстоянии 32 метров. Погруженная в эти мысли, писательница дошла до театра «Мэрмейд». Театр «Мэрмейд» — «Русалка», лондонский театр, названный в честь стоявшей на этом месте одноименной таверны, где во времена Шекспира собирались поэты и писатели. «Вот это место, — подумала она, — дает гораздо больше возможностей», после чего пошла назад по направлению к разным новым зданиям. Потом, почувствовав недостаточную основательность завтрака, который съела утром, завернула в местное кафе. Там было сравнительно немного народу, либо те, кто вкушал еще один поздний завтрак, либо ранние любители поесть после 11 утра. Миссис Оливер рассеянно огляделась вокруг, пытаясь найти подходящее местечко, и вдруг охнула и замерла на месте. За столом у стены сидела эта самая девица Норма, а напротив нее располагался молодой человек с пышными каштановыми волосами. Они о чем-то возбужденно разговаривали. «Дэвид!» — тихонько воскликнула миссис Оливер. «Это должен быть Дэвид!» Она тут же обдумала план компании, приняла соответствующее решение и, покивав самой себе, пересекла зал и направилась к незаметной двери с надписью «Дамская комната». Миссис Оливер была не совсем уверена, узнает ее Норма или нет. Ведь такое редко бывает, что даже самые незаметные на вид люди и в самом деле оказываются самыми незаметными. В данный момент у Нормы было такое состояние, что она вряд ли могла смотреть на кого-либо другого, кроме Дэвида, но кто знает. «Полагаю, я в любом случае могу сделать что-то с самим собой», — подумала миссис Оливер, глядя в маленькое засиженное мухами зеркало, любезно предоставленное хозяевами кафе в распоряжение посетительниц туалетной. Особое внимание она уделила тому, что сама считала главной характерной чертой женской внешности — волосам. Никто не мог знать это лучше миссис Оливер, бесчетное количество раз менявшей свою прическу, вследствие чего она переставала быть узнаваемой даже близкими друзьями. Критически осмотрев свою голову, писательница принялась за работу. Вытащила из волос заколки и шпильки, сняла с головы несколько прядей и колец волос, завернула их в носовой платок и упрятала в сумку, затем разделила волосы пробором посередине, зачесала их строго назад и закрутила в скромный пучок на затылке. А еще достала очки и нацепила их на нос. Вот теперь она выглядела по-настоящему серьезной дамой. «Почти настоящая интеллектуалка», — одобрительно кивнув, решила миссис Оливер. Далее она изменила очертания рта, пустив в ход губную помаду, и вышла обратно в зал, двигаясь очень осторожно, поскольку очки были предназначены только для чтения, и, следовательно, пейзаж перед нею слегка расплывался. Она пересекла зал и направилась к свободному столику рядом с тем, за которым сидели Норма и Дэвид, и села лицом к последнему. Норма таким образом оказалась спиной к ней, хотя и ближе. Так что она ее не увидит, разве что развернется в полоборота. Подплыла официантка. Миссис Оливер заказала чашку кофе и сдобную булочку с цукатами и сахарной пудрой и устроилась так, чтобы выглядеть как можно более незаметной. Норма и Дэвид ее даже не заметили. Они были полностью поглощены страстной дискуссией. Миссис Оливер потребовалось всего пара минут, чтобы войти в курс дела. «Да ты все это просто выдумала», — говорил Дэвид. «Вообразил. Это все полнейшая, полнейшая чепуха, моя дорогая». «Ну, не знаю, не могу точно сказать». Голос у Нормы был какой-то странный, он звучал очень глухо. Миссис Оливер слышала ее не так ясно и отчетливо, как Дэвида, поскольку девушка сидела к ней спиной, но мрачность и тупая обреченность, звучавшие в ее голосе, неприятно поразили писательницу. «Что-то тут не так», — подумала она. «Что-то крайне неприятное у них случилось». Она припомнила то, что рассказывал ей Пуаро. Она полагает, что, возможно, совершила убийство. Так что же с ней случилось, с этой девушкой? Может быть, она действительно слегка повредилась в уме? Или же это не более и не менее, чем истинная правда? И в результате девушка перенесла ужасный шок. «Если хочешь знать мое мнение, — продолжал Дэвид, — это всего лишь идиотский шум и суета, поднятые Мэри. Она и так глупейшая из всех женщин, да еще и воображает, что заболела и все такое прочее. Но она действительно болела. Ну, хорошо, ладно. Она действительно болела. Любая разумная женщина обратилась бы к врачу, и тот дал бы ей какой-нибудь антибиотик. Но не стала бы так заводиться. Она считает, что это я ей все подстроила, и отец тоже так думает. Еще раз повторяю тебе, Норма, ты все это просто выдумала. Это лишь слова, Дэвид, ты говоришь так, чтобы меня подбодрить. А если предположить, что я и впрямь подложила ей эту отраву? Что ты хочешь этим сказать? Предположить? Ты должна точно знать, подложила или нет. Нельзя же быть такой идиоткой, Норма. Но я не знаю. Ты только это и повторяешь все время. Все возвращаешься и возвращаешься к одному и тому же. Я не знаю, я не знаю. Ты просто ничего не понимаешь. Не имеешь ни малейшего понятия о том, что такое ненависть. Я ненавижу ее с первого взгляда. Я знаю. Ты мне это говорила. Вот это и есть самое странное. Я вроде бы тебе это говорила, но сама-то я даже не помню, что говорила это тебе. Как ты не понимаешь? Я то и дело говорю что-то разным людям, говорю им о таких вещах, которые хочу сделать или уже сделала, или только собираюсь сделать, но совершенно не помню, что говорила им об этом. Такое ощущение, что я думала обо всех этих вещах, про себя думала, а они иной раз как-то вылезали наружу, и я кому-то о них говорила. Тебе, к примеру, правда? Ну, я не знаю, видишь ли. Давай лучше не будем опять к этому возвращаться. Но я тебе точно о них говорила, или нет? Ну, хорошо, хорошо. Люди частенько такое говорят. Я ее ненавижу, как я хотел бы ее убить, я ее отравлю. Но это же детский лепет, понимаешь, о чем я? Ты же взрослая женщина, а это ведь обычная штука. Дети такое частенько говорят. Как я его ненавижу, я ему башку отрежу. В школе такое то и дело выдают, скажем, в адрес учителя, которого они особенно не любят. Ты считаешь, что именно так и было? Но создается впечатление, что я так и не стала взрослой, осталась ребенком. Осталась, в некотором смысле, а в некотором нет. Тебе просто нужно, как взрослый, взять себя в руки, и тогда ты сама поймешь, как все это глупо. Какое это имеет значение, что ты впрямь ее ненавидишь? Ты же уехала из дому, тебе нет нужды жить рядом с ней. А почему я должна жить вне своего собственного дома, не вместе с отцом? — возразила Норма. Это неправильно. Сначала он уехал от нас, бросил маму, а теперь, только лишь вернувшись ко мне, он вдруг женится на Мэри. Конечно, я ее ненавижу, да и она меня тоже ненавидит. Да, я думала о том, чтобы ее убить, придумывала разные способы, как это сделать. Мне даже нравилось об этом думать. Но потом, когда она действительно заболела... Ну, ты же не считаешь себя ведьмой или чем-то в этом роде, не так ли? Неловко и смущенно сказал Дэвид. Ты же не делаешь восковые фигурки и не пронзаешь их иголкой, верно? И ничего подобного. Тоже ведь не делаешь? Ох, конечно, нет, глупости какие. То, что я сделала, было вполне реальным. Вполне реальным. Послушай, Норма, что ты хочешь сказать, когда произносишь слово «реальный»? Бутылка была там, у меня в ящике комода. Да, я открыла ящик и обнаружила ее там. Какая бутылка? Истребитель драконов, избирательный гербицид. Так на этикетке было написано. Темно-зеленая бутылка, из которой нужно брызгать этой жидкостью на всякие сорняки. И еще там были предупреждения. Осторожно. И яд. Это ты ее купила? Или просто там нашла? Не знаю, откуда она взялась, но она лежала там, в моем ящике, и была наполовину пустая. И тогда ты вспомнила... «Да», — ответила Норма, — «да». Ее голос звучал приглушенно, почти сонно. «Да, наверное, именно тогда я все это вспомнила, все это ко мне вернулось. Ты ведь тоже так думаешь, да, Дэвид?» «Да я даже не знаю, что мне думать, Норма. Правда, не знаю. Мне кажется, что ты каким-то образом все это придумала и теперь сама себе это внушаешь. Но она же легла в больницу на обследование, и там заявили, что они в полном недоумении, а потом сказали, что не могут ничего такого обнаружить, и она вернулась домой и снова заболела. И я испугалась. Отец начал на меня странно посматривать, очень странно, а потом приехал доктор, и они долго с ним разговаривали, закрывшись в папином кабинете. Я вышла из дому и подкралась к окну и попробовала подслушивать. Хотела узнать, о чем они говорят. Они вместе придумывали план отослать меня из дому в какое-нибудь такое место, где меня запрут, где я смогу пройти курс лечения или что-то в этом роде. Они, видишь ли, считали, что я сошла с ума, и я совсем перепугалась. Потому что сама я не была ни в чем уверена, то ли сделала это, то ли нет. Это тогда ты сбежала? Нет, это случилось потом. Расскажи. Не хочу больше об этом говорить. Тебе придется рано или поздно все мне рассказать. Где ты? Я не буду. Я их ненавижу. Я ненавижу собственного отца точно так же, как ненавижу Мэри. Я им смерти желаю, обоим. Обоим желаю смерти. А вот после этого, думаю, я снова буду счастлива. Только не заводись. Послушай, Норма. Он сделал паузу, потому что явно пребывал в замешательстве. «Я не слишком расположен к браку и прочей такой ерунде. Я что хочу сказать? Никогда не думал, что пойду на такое, ну ладно, в ближайшие годы. Не хочется ничем себя связывать, но теперь, думаю, это самое лучшее, что мы можем сделать, понимаешь? Пожениться. В бюро записи актов гражданского состояния или еще где». Тебе придется заявить, что 21 год тебе уже исполнился. Начешешь волосы, нацепишь очечки или еще что, чтобы выглядеть старше. А когда мы поженимся, твой отец уже не сможет ничего сделать. Не сможет отправить тебя ни в какое такое место. Он будет бессилен что-то предпринимать. Я ненавижу его. Ты, кажется, всех ненавидишь. Только отца и Мэри. Ну, в конце концов, это вполне естественно, что человек женился во второй раз. Вспомни, как он поступил с моей матерью. Все это, видимо, произошло очень давно. Да, я была ребенком, но все помню. Он уехал и бросил нас. Присылал мне подарки к Рождеству, но сам никогда не приезжал. Я бы его даже не узнала, если бы встретила на улице, когда он сюда вернулся. К тому времени он уже ничего для меня не значил. Думаю... Он и маму где-то запирал. Она всегда куда-то уезжала, когда заболевала. Не знаю, куда. И не знаю, что с нею было. Иногда я просто теряюсь. Теряюсь, Дэвид. И мне кажется, понимаешь, что у меня с головой что-то не в порядке, и что однажды это приведет меня к чему-то действительно плохому, вроде того ножа. Какого ножа? Неважно, просто ножа. Ты что, не можешь объяснить, о чем толкуешь? Мне кажется, на нем осталось пятно крови. Он был там спрятан у меня, под чулками. Ты точно помнишь, что спрятала там нож? Кажется, да. Но не могу вспомнить, что я с ним делала перед этим. Не могу вспомнить, где я была. Целый час того вечера просто выпал из памяти. Целый час, и я не помню, где я тогда была. Но где-то была и что-то делала. Тихо. Дэвид буквально прошипел это, к столу подходила официантка. «Все с тобой будет в порядке. Я буду за тобой присматривать. Мы, пожалуй, еще кое-что закажем», — обратился он уже к официантке громким голосом. «Две порции печеной фасоли и тосты».